Глава 26. «Мы хотим, чтобы к нам относились как к людям», — орет в мегафон мужичонка, забравшийся на крышу автомобиля. «Га!» — отвечает толпа. Машины, казавшиеся нам непреодолимым препятствием, ползут под натиском людской волны, как детские погремушки. «Мы хотим жить по-человечески», — надрывается мужичонка. Просто не верится, как его плюгавенькая фигурка с копной кудрявых волос может извергать из себя такой мощный звук. «Га!» «Мы против насилия в любой его форме. Наша демонстрация – мирный призыв к тем, кто хочет уничтожить нас как народ. Мы хотим быть услышанными. Га!» Толпа крушит легковушки, демонстрируя гуманистические устремления и единство с оратором. «Наш народ, народ Шеридана, неделим. Мы хотим справедливости. Га!» Национальные гвардейцы стекаются в сплошной барьер. Национальные гвардейцы опускают щиты. Национальные гвардейцы выставляют перед собой стволы. Среди них тоже много резервистов. Это чувствуется. Подготовка, что ли, у них хромает, и на первый взгляд этого не заметишь, но опытный служака различит некоторую нервозность в рядах. Напряжение растет так ощутимо, что кажется еще миг, и воздух треснет, словно сухой холст. На лицо Крамера страшно смотреть, его всего перекосило от ненависти. Просто какая-то оскаленная маска со стеклянными глазами вместо лица. Не дожидаясь, пока вмешается автодоктор, даю команду его такблоку на легкую инъекцию дури. Не хватало еще, чтобы он тут пальбу без команды устроил. «Сомкнуть ряды! Штыки примкнуть! Броню в боевой режим!» Слитное позвякивание цепляемых на стволы штык-ножей. Век, когда орбитальные бомберы могут раскатать в пыль половину планеты за половину часа, наши старые, добрые, колюще-режущие анахронизмы все еще в ходу. Лицевая пластина опускается, отсекая звуки. Только пощелкивание радара, да так блок, редко пикает, привлекая внимание к изменению оперативной обстановки. Он так изрисован разноцветием меток, что впору писать с него абстрактные картины. «Мы хотим быть свободными! Мы требуем соблюдения наших гражданских прав! Мы хотим свободы!» «Как же, гражданских прав!» «Право не работать и сидеть на социальном пособии за счет наших налогов!» «Право зажигать все вокруг и жить как все, не прилагая к этому никаких усилий!» «Свободы!» «Свобода делать, что вздумается, не делая взамен то, что положено!» «Так и сидели бы в своем богатраханном Тринидаде и жрали бы свою свободу горстями!» «Чего сюда-то приперлись?» «Нам запрещают говорить на нашем языке. Это наш язык, язык нашего народа. Мы не желаем говорить на чужом языке. Народ нельзя заставить замолчать. Это переходит все границы. Руки чешутся снять этого пидора хорошей очередью. Заявились сюда, плодятся как тараканы, да еще и по ихнему изволях обслуживать. Когда мы жили на Новом Торонто, мать не пыталась объясниться в магазинах по-чешски, хотя с соседями и общалась на родном языке. Вне своего квартала она говорила только на общеимперском. «Мы пришли в чужой дом, надо уважать гостеприимных хозяев», — так она говорила мне в детстве. «Мамаши обезьян, что беснуются сейчас перед нами, были заняты чем угодно, только не воспитанием своих отпрысков. Понятие вежливости к хозяевам дома для них пустой звук. Скажи им это, они назовут тебя шовинистом или имперским прихвостнем, или еще как, но их скудные мозги отказываются принимать очевидные истины. Они всюду дома, и в квартирах, и на улицах, и на свалках, их дом там, где они сейчас». И они тащат с собой свой уклад, не обращая внимания на окружающих. Свобода для них – не пустой звук. Свобода для них – это возможность жить как нравится, плодиться не раздумывая и гадить, где приспичит. Черт меня побери, почему нацики не стреляют? Оскаленные морды все ближе. Они уже что-то скандируют по-своему, потрясая кулаками. Все эти свои «либертат» и прочее. Не понимаю ни слова из их галиматии. Толпа заводится все больше. В руках у многих мирных демонстрантов толстые плети обрезанного кабеля, импровизированная резиновая дубинка и обрезки водопроводных труб. Мирная демонстрация накатывается на нас, словно прибой из клыков и когтей. Беспилотники орут над самыми головами. Передвижение граждан не санкционировано. Массовое мероприятие не санкционировано. Во избежание насилия немедленно остановитесь, поднимите руки и сядьте на землю. Толпу это только заводит. «Солдаты, вы служите преступной власти! Мы ваши братья, мы выражаем свою волю! Это мирная демонстрация!» — надрывается плюгавый дирижер. Видал в гробу таких родственников. Кровь стучит в ушах. Мирная демонстрация натыкается на заграждение. Мирные демонстранты накидывают на колючие спирали лохмотья и приминают их своими телами. Мирные демонстранты, орудуя ломами, выворачивают опоры заграждений. У мирных демонстрантов в первых рядах морды замотаны в мокрые тряпки, чтобы газ на них меньше действовал. Они так близко, что акустические усилители шлемов доносят до нас команды их невидимых командиров, их сержантов и лейтенантов. Они слитно кричат что-то, и мирные демонстранты передают их крики по цепочке. Замотанные рожи выталкивают вперед из своих рядов женщин. «Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы мирные люди. Среди нас женщины, солдаты, братья. Дайте нам пройти!» Еще гремит голос оратора, но уже «Аванте, аванте!» мирные демонстранты устремляются в атаку. Слитный залп из подствольников. И еще один. И еще. Словно хлопушки на карнавале. Дымные хлопки покрывают все. Воздух, замусоренную палубу, толпу людей на ней. Тяжелый дым стелится волнами. Призраки проступают из него, они натыкаются на цепь нациков, мирные жители. Они обрушивают на поднятые навстречу щиты свои дубинки и трубы. Они валятся в дым, топчут упавших, бегут по их телам, стремясь вырваться из ядовитой пелены. Нацики держат строй, прогибаются под суровым натиском, но держат. Еще минута, и страшное давление разорвет, разомкнет их цепь. Мы делаем 5 шагов вперед и упираемся плечами в их тела, создаем живые упоры. Ярость бродит в нас. Секунда, и мы поднимем тут все на штыки. Но газ валит уже и самых наглухо закупоренных и крепких, и они снопами валятся под ноги, и через пару минут вся улица, как огромное задымленное поле боя, заваленное телами и искореженными машинами. И мы делимся на первый-второй. Закидываем винтовки за спину и вместе с гвардейцами начинаем таскать бесчувственные, пузырящиеся слюной и мокрыми штанами тела, складывать их в фургоны почти штабелями. Я надеюсь, что тот, кому повезет подобрать ублюдка-оратора, догадается от души пнуть его между ног. К нацикам подходит подкрепление, и муравьиные колонны вновь штурмуют башни.